Она два раза видела, эта кассирша, как мальчики, проиграв деньги, занятые у манжурских гангстеров, дававших в рост, стрелялись здесь, прямо на трибунах. Люди продолжали ставить на лошадей, они даже не замечали самоубийц. А те, у кого уже было все решено, лежали в пыли и оловянно смотрели на подметки тех, кто вытягивался и дрожал на мысочках, замерев в последнее мгновение перед финишем. На первой четверти, всего через 8 секунд после старта, Риганда, выступавшая под управлением жокея Аполлинера, сбоила. Лошадь повело в сторону. Она стала на дыбы, и жокей с трудом удержался в коляске. «Ничего», — подумал Исаев, — «ничего. Проиграв 1000, я приобрету Фривейского. Где только 1000 достать? У меня-то 200». Мальчик, который шепнул Фривейскому имя фаворита, конечно, ничего про сон Аполлинера не знает. Да и я сам не до конца понял, был ли это действительно сон, или жокей давал мне понять, на кого ставить. Ничего. Проиграть Фривейскому сейчас — это значит выиграть его чуть позже. Он труслив, потому что за ним нечисто, и он все время в страхе. Выиграв у меня такие большие деньги, он будет чувствовать себя обязанным мне, он станет побаиваться меня, он поймет, что я озлобился, он станет умасливать меня. Люди с проколом в биографии стараются всех своих врагов сделать друзьями, поэтому-то они и погибают, в конце концов. Что и говорить, выигрыш Аполлинера мне был бы сейчас более кстати. Тогда бы я очень быстро все решил с Фривейским. Что ж, терпение. Посмотрим, как будет дальше. Во всяком случае, я играю беспроигрышную партию. Придет ли первым фаворит или моя Риганда? Он уже в контакте со мной. Он уже мой приятель. В крайнем случае, с проигрышем выручит Чен. «Ну же!» — кричал Аполлинер и хлестал лошадь по крупу. «Ну, ну!» Остальные лошади ушли вперед, раскачиваются перед глазами спокойно, медленно, и в этом размеренном раскачивании обреченность, которая обычно сопутствует поражению в заезде. Надо это спокойствие и размеренность поломать. Он знает, что надо дать волю инстинктам, сейчас надо смотреть на мир и на гаревую дорожку, и на круп лошади, и на тех, кто впереди, красными глазами. И дышать надо с хрипом и присвистом, как зверь на бегу. И вот метр за метром, секунда за секундой начинает совершаться невозможное. Аполлинер нагоняет остальных лошадей, которые пока идут кучи без фаворита. Аполлинер обходит всех по крайней дорожке, приближается к финишу первым. Рев на ипподроме сменился тишиной. Только слышно об землю копыта. Цок-цок, цок-цок. Дзиньк! Колокол бьет у финиша. Рев на ипподроме возник сразу, словно все раньше замолкли на одно мгновение, задержав в себе крик по сигналу невидимой дирижерской палочки. «А-а-а-а!» — ревел ипподром, и у всех на лицах было изумление и даже какая-то радость. Люди были свидетелями чуда. Такого не бывало ни разу, чтобы сбоившая лошадь, никогда не считавшаяся фаворитом, могла обойти всех по самому краю и снять громадный выигрыш. Слава богу, что никто не ставил на нее, а то сразу миллионером стал бы такой человек. Это разве и успокаивает людей? Проиграл, зато и все остальные тоже проиграли. Нет более ненавидимого человека на ипподроме, как счастливчик, снявший крупный куш. Даже подлипалы, которые моментально окружают его, даже они, угодливо глядя ему в лицо, ожидая кутежа, будут ненавидеть его, не говоря уже о тех, кто горд и горе привык ни с кем не делить. Исаев осторожно потер переносе большим пальцем левой руки и посмотрел на Фривейского. Тот был желт, как высушенный лимон. Что может сделать мгновение с человеком? Под глазами у него залегли кругляши черного цвета. Глаза запали, а руки, лежащие на коленях без сил, казались сохшимися старческими. Генералы переглянулись, затаив радость. Крупный проигрыш соседа здесь, на бегах, так же приятен, как ненавистен его выигрыш. Фривейский взял котелок и сказал глухо: «Честь имею, господин Исаев. У меня заболела голова. Пойду отлеживаться. Темечко напекло». Он поднялся, чтобы уйти, и столкнулся лицом к лицу с генералами. А они ждут. Это разве не понятно, чего они ждут? Они его унижения ждут. Вот что они больше всего хотят видеть. Это главное зрелище в перерыве между бегами. В данный момент я стеснен в средствах и просил бы вас отсрочить платеж моего долга, Максим. Исаев уперся в него стальными своими глазами, и вместо того, чтобы, как ожидал Фривейский, ответить что вы», деловито поинтересовался: «Насколько?» «Боже ты мой, какая гнуснейшая история! Завтра же разойдется слушок по армии, эти вороны непременно разнесут. Я просил бы вас перенести это на завтра». «Ну и прекрасно, Алекс. А то оставайтесь. Может, еще какие веселые истории случатся?» «Голова», — ответил Фривейский. «У меня бывают страшные мигрени. Благодарю вас. Всего хорошего, господа». Один из генералов пошутил. «Стреляться пошел». После следующего заезда Исаев, получив громадный выигрыш, укатил с генералами на автомобиле «Версаль» и задал там такой ужин, о котором немедленно заговорили в городе. Квартира Фривейского. Фривейский сидел за круглым столом в маленькой гостиной и тупо смотрел в одну точку перед собой. Жидкие волосы прилипли к мокрому лбу, а голова у него все время делала чуть заметные движения из стороны в сторону, словно детская игрушка с пружинкой вместо шеи. Когда в передней зазвенел тоненький электрический звонок, Фривейский, вздрогнув, поднялся из-за стола, суетливо причесал волосы, нетвердо подошел к двери и хрипло спросил: «Кто?» «Я», — ответил Исаев. Фривейский несколько мгновений медлил, а потом открыл дверь и замер на пороге. Исаев сразу понял, что секретарь правительства пьян. Он отодвинул его плечом, закрыл за собой дверь и прошел в комнаты, без приглашения. «Алекс!» — начал сыпать Исаев пьяной скороговоркой. «Зря вы на меня сердитесь, я могу обидеться. И стану болтуном и сплетником, начну болтать, что помощник Меркулова — уголовный преступник и растратчик. Из-под суда удрал, нет?» «Макс!» — выбросил руку, словно защищаясь Фривейски. «Что? Макс!» «Ерунда. Вы реагируете на сплетки, будто я говорю правду. У вас нет соды? Мучит изжога, сил нет. Почему вы не подходили к телефону? Мы прекрасно проводим время. Вчера в цыпочке давали потроха под белым вином. Господи, какая прелесть! Я к вам на минуту, Алекс. Я вам подвез денег. Вернете их мне на людях. Сейчас поедем к цыганам. Машенька, волшебница, поет. Холодом морозит. Глаза, жуки, чудо-девка. Как раз 1000 долларов я привез, чтобы слухи не ползли.